Следующее, это что у нас? Аль-Киям. Тамам. Аль-Киям, это что? Это стояние во время молитвы. Стояние во время молитвы. И, то есть, у нас ученые говорят, что Аль-Кияму будет более правильно сказать Аль-Кияму Ма-Аль-Кудра. Стояние для того, кто имеет на это возможность. То есть, кто может стоять, должен стоя совершать молитву. И Киям является рукном, рукнун миналь аркан. Рукнун миналь аркан. Является столпом из столпов молитвы. Илля финнафаль, кроме желательной молитвы. То есть, там рукном он, то есть, не является. Почему? Потому что дозволяется человеку молиться. Молиться сидя. Тамам. Что такое у нас рукн? Какая разница между рукном и шартом? Сколько рукнов в молитве? Сколько шо? Сразу все. И сколько шурут у молитвы? Хорошо, то есть и так далее. Бисмиллахи рахмани рахим. Кто? Рукн. Рукн. 14. Что такое рукн? Да, то есть смотрите, рукн. Рукн, то есть некоторые ученые сказали, что «Маятимму бихи шей уллязи хуа фихи, ва ельзаму мин адами вуджудихи бутляну ма хуа рукнун фихи». То есть то, без чего не будет полноценным, то, в чем оно является столпом. То есть столб – это такая вещь, хорошо, или же это что-то, без чего не будет действительным та вещь, в которой этот столб является столпом. То есть это столб, например, для молитвы. Без этого столпа молитва не будет действительной. Она что? Просто, то есть упадет. Вот что такое столб. И разница между условием, шартом и, то есть, столпом, хорошо, то есть, рукном. Разница в том, что шарт, он перед деянием, рукн, он внутри деяния. То есть, у нас молитва. Шартом является, например, заход времени молитвы. Заход времени в молитве, в самой молитве или же что-то перед молитвой. То есть, мы молимся, и время заходит, то есть, в самой молитве или же, то есть, мы ждем времени молитвы, а затем совершаем молитву. То есть понятно, хорошо, то есть разница. Или же омовение. Омовение, я как, я Аллаху Акбар говорю и совершаю омовение? Нет, я что? Сначала совершаю омовение, чтобы моя молитва была действительно. Вот это разница между рукном и шартом. Хорошо. Рукнов мы сказали сколько? 14 рукнов. Естественно, в вопросах некоторых рукнов разногласия. В вопросах некоторых рукнов разногласия, поэтому нет проблем, если мы будем разногласны. Какие рукны? Первое это самое, первое это с чего мы начинаем? Да, то есть первое это аль-киям, то, что мы сказали. Такбирату ль-ихрам делается стоя. Поэтому первое, что у нас? Рукном является аль-киям. Аль-кияму филь-фарды аль-кадир. Аль-кияму филь-фарды аль-кадир. То есть в обязательной молитве стояние для того, кто, то есть у него есть то силы и так далее стоять. Является это первым рукном. Второе, то есть я встаю, смотрите, чтобы вы понимали, что такое рукн. Если мы возьмем то, что говорит Абу Имран, хорошо, то есть тогда получается, я встал в сторону Кыблы. Альхамду лилляхи раббил алямин, ар-рахма. Так? Нет. Сначала что? Такбирату лихрам. Сначала я говорю Аллаху Акбар. Тамам. Третье. Это чтение Фатихи. Чтение Фатихи. Четвертое. Руко. Совершение руко. Является рукном молитвы. Затем. Пятое. Арраф омин, да, то есть, да, подняться из руку. Затем шестое. Ау. Ау. Ау. Стояние. У нас что? Является руку рукном. Подниматься из руку является рукном. После того, как ты поднялся, стоять стоя является рукном. То есть у нас что? Аллаху Акбар. Субхана Рабби Аль-Азим, Субхана Рабби Аль-Азим, Субхана Рабби Аль-Азим. Это рук. Затем я поднимаюсь. Сами Аллаху лиман хамида, это рукн. Когда я поднялся, сразу мне в суджуд идти? Нет. Я должен что? Встать. То есть я встал, и затем уже говорю Аллаху Акбар, и иду в суджуд. Хорошо. Затем седьмое, это уже что? Это уже суджуд. Это уже непременно суджуд. Затем арраф омин, опять же, подниматься из суджуда. Затем что? Сидеть между двумя суджудами. Это уже что у нас получается? Девятое. Десятое, это что у нас? Суджуд первый, второй, это является один и тот же рукн. Один и тот же рукн. Да, ат-ташахуд аль-ахир, последний ат-тахият, последний ат-ташахуд, последний ат-ташахуд. А, и также аль-джулюсу ляху. Аль-джулюсу ляху валит-таслим. То есть также сидение во время ат-ташахуда и сидение, то есть во время, то есть таслим, это один и тот же, хорошо, то есть рукн. Затем что? До этого что у нас? А? До этого, что, на чем молитва, зачем, чем заканчивается? Ат-таслим, слова «Ассаляму алейкум». Также, что у нас во время всей молитвы должно присутствовать? Ат-туманина, смирение. Хорошо, то есть смирение имеется в виду, что человек не спешит и так далее. И также ат-тартиб, последовательность. Ат-тартиб муалят. Ат-тартиб воль муалят, можно сказать, не проблема. То есть последовательность и то, что оно постоянно делается. Намерение не является рукном, намерение является шартом, потому что намерение не в самой молитве. Намерение могут рукном назвать те, кто говорят «Аллаху Акбар, поистине я намереваюсь» и так далее. Вот они могут сказать такое, но это является заблуждением и бидатом. Намерение предшествует молитве, поэтому оно является условием. Человек должен вознамериться. То есть я, когда прихожу на молитву, когда я намереваюсь? После того, как я «Аллаху Акбар» скажу или же... Сказали некоторые фукага, но это каулюн батль, ложные слова, во-первых, и невозможные. Нет ни одного человека, который молится от такбира до таслима, и ни разу он не отвлекается от своей молитвы. Потому что из этих слов следует, что если я хоть немножко отвлекся от своей молитвы, моя молитва не действительно. Они говорят, что должна быть непрерывность намерения от такбира до таслима. Более того, хорошо, другой вопрос. Если я вознамерился и, субханаллах, устал от молитвы, думал, нет, надо выйти из молитвы, но потом передумал. Моя молитва действительно? А? У меня намерение, то есть я уже все, хочу выйти из молитвы. Это нет, у нас утвердился. Если мы скажем, что намерение должно быть непрерывным, то намерение, то есть, теряется, как только я, то есть, усомнился там и так далее. У нас пришел хадис Ибн Масуда, что он более того сказал, что я уже было подумал о великом, то есть оставить посланника алисам, то есть выйти из молитвы. Но в итоге что? Домолился он эту молитву. Домолился. Поэтому не является условием, то есть присутствие, то есть намерение. Имеется, это не значит, что человек потерял намерение молиться. То есть, ну как он потеряет намерение молиться? Он молится. То есть у него все сохраняется, в сердце намерение молиться и так далее. Аллаху Та'аля. Но должно, то есть перед тем, как он начал молитву, он должен что-то, то есть намереваться совершать молитву, то есть определенную и так далее и тому подобное. Такбират или храм каким образом делается? Произнесение чего? Какие? Именно Аллаху Акбар. Опровержение здесь ханафитам, которые сказали «Куллю мадалля аля та'зимилля», что любая вещь, которая возвеличивает Аллах. Аллаху Аджаль, Аллаху А'зам. Миллион раз скажи «Аллаху Акбар», твоя молитва не будет, действительно, и не начнется, пока ты не скажешь «Аллаху Акбар». «Аллаху Акбар» нужно говорить. На. Затем у нас что, то есть шуруты, можно также упомянуть. У нас сколько шурутов молитвы, сколько условий? 9. Ахсан. Какие? Первое это что? Первые три понятно, первые три всегда легкие. Это что у нас? Алисламу аль-акль ват-тамиз. Будучи, то есть должен быть мусульманом, должен быть разумным, должен быть, то есть достигнуть возраста развлечения, то есть около 7 лет. Затем? Раф-уль-хадат. Раф-уль-хадат. То есть это первое, что? То есть избавление, то есть от нечистот. Точнее нет, раф-уль-хадат – это поднятие осквернения. Вот так можно сказать. Или же избавление от осквернения. Затем изалятун наджаса. Затем изалятун наджаса. Какая разница между раф-уль-хадат и изалятун наджаса? Ты очищаешься как духовно, то есть воду делаешь, и физически, то есть если есть какая-то наджаса на чем-либо, либо на тебе, либо на Это разница между раф-уль-хадат и изалятун наджаса? Или же ты тафсир сделал этому и этому? Разница. Что такое раф-уль-хадат? Вот ты, например, на тебе нет наджаса, ага. Ты испражнился, грубо говоря, ну, газы выпустил. Да. А тебе же нет наджаса, но ты нет у тебя состояния такого. Ахсант. А изалиту наджаса? Это уже то есть, непосредственно то есть, удаление чистого. То есть я могу быть чистым, на мне нет ничего из наджасы, но я что? То есть мухдит. Мухдит в каком смысле? То, что то есть, осквернен таким образом, что у меня нет ритуального омовения. То есть у меня нет хорошо, то есть именно то есть, исламского очищения, ритуального очищения, этого у меня нет. Вот что такое рафаль-хадath. Хорошо, изалиту наджаса идет после этого, то есть убираешь наджасу либо с одежды, либо с тела, либо же с места, где ты молишься. И наличие наджасы где-то там не лишает тебя омовения, хорошо, то есть разные вещи. Затем что у нас шестое? Скрыть аурат, сатруль аура. Затем что седьмое? Духулюль вакт. Затем восьмое что? Айва, истикбаль кибла. И последнее? Намерение, ахсан. Он в джумль фил джумля, он больше всех отвечал. Ну, есть, может, немножко этот самый связи там. Говорит шейх аль-Альбани аль-Киям, то есть, что? Стояние. Мы сказали, для того, кто, то есть, имеет возможности силы, Хорошо, то есть в обязательной молитве. وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع. То есть посланник алейхиссалату вассалам молился стоя, как в обязательной, так и в желательной молитве. Но и мы сказали, что в желательной молитве это не является рукном. И этимаран бикаулихи тааля вакуму лиллахи канитин. Вакуму лиллахи канитин. То есть выполняя при повелении слова в словах Аллаха Субхану Тааля, выстаивайте, то есть или же выстаивайте перед Аллахом Субхану Тааля, то есть поклоняйтесь Аллаху, то есть стоя. Вамма фи сафар факана юсалли аля рахилатихи ан-нафила. То есть что касается пути, мы сказали уже, то есть в самом начале, что он молился на чем? Молился на своем верховом животном, тамам, то есть желательной молитвы. Васанна ли умматихи ан юсаллю фил хауфи шадиди аля акдамихим ау рукбанан каматакадам. И также, то есть во время страха, то есть когда у нас есть, то есть какой-то страх и так далее, тогда мы что? То есть молимся, то есть также либо же на ногах, либо же что? То есть на верховых животных и так далее, тому подобное, как это, то есть будет облегчено. Как Аллах Субхану Тааля сказал: «Ва хафиду аля ас-салавати вас-салати ал-вуста ва куму лиллахи канитин, фа ин хифтум фа риджалан ау рукбанан, фа иза аминтум фадкуру Аллаха кама аллямакум ма лам такуну таалямун». Совершайте молитву неуклонно и особенно среднюю, то есть после полуденную молитву, и стойте перед Аллахом смиренно, говорит Всевышний Аллах Субхану Тааля. Если же вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом. Когда же вы окажетесь в безопасности, то поминайте Аллаха Субхану Тааля так, как Он научил вас этому, то есть, или же так, подобно тому, как Он научил вас тому, чего вы не знали ранее. Нам. وَصَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ جَالِسًا تَمَامًا. То есть и посланник, алейхиссалату вассалям, когда, то есть, был, то есть, в своей предсмертной болезни, он молился сидя. Он молился сидя. Почему? Что он не мог молиться стоя. То есть тот, кто не может, поэтому мы говорим, что «аль-кияму ма-аль-кудра», надо сказать. То есть не просто стояние, а стояние для того, кто, то есть, имеет возможность на это, то есть, или же имеет силы хорошо стоять, такой человек должен молиться стоя. То есть если, например, человек не может хорошо, то есть он, ему тяжело, то есть и так далее, то потом он что делает? Молится сидя, и основа молитвы сидя, как молиться, кто знает? А? Да, мутараббиан. Мутараббиан. Что такое тарабо? От тарабо в арабском языке, то есть это вид сидения, когда человек садится на ягодицах, скрестив свои ноги под себя. Скрестив свои ноги под себя. То есть это значит тарабо. وَصَلَّهَا كَذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ حِينَ اشْتَكَى وَصَلَّ النَّاسُ وَرَاهُ خِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَجْلِسُوا فَجَلَسُوا. Нам. Говорит, и также посланник, алейхиссалам, до этого также молился. Валлаху алям, это было, когда он упал со верблюдицы и, то есть, вывихнул лодыжку. Хорошо, посланник, алейхиссалам, не мог молиться стоя и молился сидя. И когда пришли к нему сподвижники, увидели, что он молится, и что сделали? Как только увидели посланника, алейхиссалам, молящимся, стали сразу вместе с ним. Что молиться? Аллаху алям. Мы молимся с тобой, хорошо. Стали они, то есть между, за ним стоя, он молился сидя. И они стоя стояли сзади них, он по что? Фаума илейм, он показал им, садитесь. Показал им что? То есть садитесь, сказал им. И они сидя продолжили свою молитву. И после этого он сказал: «Инкиттум анифан ля тафалюна фиаля фарис варрум». Поистине вы чуть ли не сделали то, что делали персы и римляне. Якумуна аля мулюкихим вахум куу. То есть они стоят перед своими правителями, в то время как те сидят. И в этом опровержение некоторым кавказским народам и другим, которые считают хорошо, то есть зазорным и позорным, если зашел старший, и ты не стоишь, или же если, то есть сидит старший, как смеешь ты, молодой, и так далее, сидеть и тому подобное. Это то, на что пришел явный прямой запрет посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И это уподобление кому? Уподобление неверующим. О подавлении верующих. Не говоря о том, что в другом хадисе говорится, что тот, кто доволен, чтобы для него таким образом вставали, то есть человек взрослый, и он говорит: ты хорошо, то есть молодежь, почему вы сидите, я здесь, там и так далее пришел. Если он доволен тем, чтобы они для него стояли, из-за того, что он пришел и так далее, фалета баба макаду минаннар, сказал посланник алейхиссалям, что пусть готовит место в огне. Пусть готовит себе такое место в огне. Субханаллах сказал, что за это будет огонь. На. Вот так вот сделай. Тама. Хорошо. И говорит, что, то есть, фалятов алю, не делайте так. Иннама джуаля имаму ли утама бихи, ведь поистине имам сделан для того, чтобы вы следовали за ним. Фаиза ракаа фаркау, ваиза рафаа фарфау. Говорит, то есть, и поэтому, когда он идет в руку, и вы идите в руку, когда он поднимается из руку, и вы поднимаетесь из руку. Ваиза салля, то есть, рукой, это у нас поясной поклон. Ваиза салля джалисан фасаллю джулюсан аджмаун. И если же он молится сидя, то и вы все вместе молитесь сидя за ним. И вы все вместе молитесь сидя за ним. Здесь имеется в виду, что когда имам начинает молитву сидя, то есть он изначально сидел. Это не тот человек, который, то есть, например, я молился стоя, и вся моя молитва была стоя, но что-то случилось во время молитвы, что заставило меня сесть, например, я не смог продолжить, например, подвернул, например, руку, или же суджуд шел, на что-то, например, наступил, или же подвернул ногу таким образом, что встать уже не смог. Уже вот на этом самом я, на спусковом крючке у меня. Тамам. Хорошо, то есть, поэтому, то есть, таким образом. Поэтому, если имам начинает молитву сидя, то тогда является обязательным, что и нам за ним молиться сидя. Если же он начинал молитву стоя, то тогда мы начинаем, то есть, и по его началу, то есть, молимся. Доводом что является на это, кто знает? Откуда мы взяли эту разницу? Когда посланник, алейхиссалату вассалям, заболел предсмертной своей болезнью, он сказал, что кто должен молиться за имама? Абу-Бакр, радиаллаху анху. Абу-Бакр в одной из молитв молился, начал как молиться, естественно, стоя. Что касается посланника, алейхиссалям, ему стало чуть лучше, и он вышел. И люди начали указывать Абу-Бакру, что вышел, пока Абу-Бакр не повернулся, и увидев посланника, алейхиссалям, начал идти назад, то есть посланник, алейхиссалям, сказал, стой имамом, то есть я буду молиться за тобой. Абу-Бакр от счастья, что, субхана, посланник Аллаха говорит мне, что он будет молиться за мной, во время молитвы поднял руки и начал восхвалять Всевышнего Аллаха Субхану, затем вернулся все-таки назад и поставил посланника, алейхиссалям, вперед. Посланник, алейхиссалям, молился сидя. И люди, что, то есть посланник, алейхиссалям, молился сидя, Абу-Бакр молился молитву посланника, алейхиссалям, следовал за ним, в его, то есть, такбирах и так далее, а все люди следовали за Абу-Бакром, то есть молились стоя. Поэтому молитва была начата как? Стоя. Закончена она была как? Сидя. И ученые отсюда сказали, что если молитва была начата стоя, затем продолжила сидя по какой-то из причин, хорошо, то есть тогда люди молятся хорошо, то есть стоя. Если же он молился изначально сидя, то тогда должны, как, то есть посланник алейхиссалям, фасаллю джулюсан аджмаун, и все вы тоже молитесь сидя. Поэтому, то есть это представляется, где, например, имам ратиб, то есть какая-то, то есть мечеть, у нее есть определенный имам, это его мечеть, и у него, например, что-то случилось, и он сидя молится, тогда что является обязательным? Весь джамат должен молиться сидя, весь джамат молится. Может ли он кого-то другого поставить? Никаких проблем нет, то есть он может сидя молиться сзади, то есть чтобы, то есть не было проблем для молящихся и так далее, нет в этом никаких проблем. Аллаху. Опередил тебя у Каши. Да. Никаких проблем. То есть, если, например, ты захочешь, сейчас как раз я об этом скажу, что если человек собирается, например, то есть ему тяжело стоять всю молитву, но он может про какую-то часть молитвы простоять, никаких проблем, чтобы он стоял ту часть молитвы, которую он может стоять. Никаких проблем. Не фатиху, такбират или храм, да, должен стоя совершить, валлаху та'аля. Да, потому что от некоторых сподвижников пришло достоверно, даже от самого посланника, алейхиссалям, что человек, например, если он, то есть, хорошо, то есть, потолстел, например, то есть, ему тяжело стоять, например, у него, то есть, вес лишний есть, или же он больной, или же он слабый, или же что, то есть, он уже взрослый, то есть, преклонный возраст, он не может, его трудно ему стоять, то тогда дозволяется даже что? Взять, например, трость и опираться на нее, или же, то есть, становиться около стены и опираться на стену, или же, то есть, за что-то держаться во время молитвы дозволяется. Это пришло от посланника, это пришло от Абу Саида Аль-Худри, от Абу Дарра, от Уабиса ибн Маабада и так далее. Хорошо, то есть, таким образом застали посланника, алейхиссалям, что когда он, то есть, набрал, хорошо, то есть, немножко и уже постарел, он, то есть, у него была, то есть, в стороне мимбара была, то есть, кусок дерева, за который он также, то есть, за который он держался. Аллаху та'аля алям. Поэтому, как мы сказали, то есть у нас бывает джулюсун тари и джулюсун мабдай. То есть джулюс, с которого мы начинаем изначально, то есть человек начинает молиться сидя. Есть джулюс тари, то есть это сидение, которое произошло по какой-то причине во время молитвы. Аллаху та'аля алям. Нам, салатуль мариды джалисан. Следующая у нас тема, это что? Это сидение во время молитвы для того человека, который, то есть, больной. То есть у него есть какая-то причина. Аймран ибн Хусейн, радиаллаху анху, говорил, «Канат би бавасир, фасаальту Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, факаль». Говорит, у меня, то есть, что был бавасир? Что такое бавасир? Геморрой, да, то есть у него был геморрой. И он, то есть, спросил у посланника, алейхиссалату вассалям, что ему делать. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Салли каиман, фа иллям тастатиъ факаидан, фа иллям тастатиъ фааля джам». Если ты можешь молиться стоя, молись стоя. Если не можешь, то сидя. Если не можешь, то тогда на своем боку. То есть лежа на своем боку. На. Хорошо. Пришло в хадисе, дальше придет, иншалла, там. وقال ايضا سالته صلى الله عليه وسلم عن صلاه الرجل وهو قائد فقال. То есть я спросил также у посланника алейхиссалям про молитву человека, то есть сидя, и он мне сказал: "Ман салля каиман фа хуа афдаль", тот, кто будет молиться стоя, это для него лучше. "Ва ман салля каидан фа лаху нисфу ажри аль-каими", тот, кто будет молиться сидя, то он получит половину награды сидящего, то есть половину награды стоящего. "Ва ман салля наиман ва фи риваятин муттаджиан фа лаху нисфу ажри аль-каид". А, машаллах, то есть вам довод, ман салля найман, даже молиться можно, будучи спящим. Имеется найман, яни муттаджиан, то есть лежа. А тот же, кто ляжет лежа, то есть кто-то лежа будет совершать молитву, то он что? Получает половину награды сидящего. Половина награды сидящего. То есть половина сидящий получает половину награды стоящего, лежачий половину награды хорошо, то есть сидящего. Каким образом молится лежа? Кто знает? То есть, если кибла у нас в эту сторону, то ложится на правый свой бок, таким образом, чтобы его тело было обращено в сторону киблы. И каким образом суджуд, руку и так далее делает? Головой. Указывает головой, хорошо. На. Валь мураду беги аль мариид. То есть, здесь подразумевается, то есть, тот, кто нуждается в такой молитве. Хорошо, здесь вопрос. Здесь вопрос. Валлаху алям. Как будто бы здесь из слов шейха аль-Альбани понимается то, что то есть, больной человек... Хорошо, то есть, когда он молится, он получает за свою молитву меньше награду, чем здоровый человек. Так это или не так? Посланник алейхиссалям говорит, что сидячий получает пол награды стоящего, хорошо, то есть, лежачий пол награды сидящего. Получается, что если человек заболел, я лягу лиль мискин, субханла, что ему делать? Он получает все это время меньшую награду. Имеется в виду здесь дополнительные молитвы. Дополнительные молитвы, когда человек может, возможность, он, то есть стоя я могу помолиться, но я что хочу, сидя. Или же я лежу, хорошо лег, и, то есть, и хотелось бы мне помолиться, что-то из ночной молитвы и так далее и тому подобное, но то есть, ленится человек вставать, например. И чтобы не упускать награду полностью, и говорит, я все равно в сторону кибла лежу, давай так помолюсь. Ты получишь награду, но получишь четверть от твоей стоячей молитвы, или же половину молитвы сидячего. Что касается больного человека, он вынужден. А тот, кто вынужден, у нас получает награду свою сполна. Тот, кто вынужден, получает награду сполна. Да. Анас радиаллаху анху говорил: «Хараджа Расулуллахи саллаллаху алейхиссалям аля насин ва хум юсаллюна куудан мин марад». То есть посланник алейхиссалату вассалам видел, что люди молятся сидя из-за болезни. «Факали инна салат аль-каиди аля нисси мин салат аль-каим». Поистине молитва сидячего, то есть это половина молитвы стоячего. Политва стоячего. Уада, саллаллаху алейхи ва саллям, фараху юсалли аля усада. То есть, и он когда то есть, посетил одного из больных, видел, что тот молился на чем-то мягком, то есть на какую-то подушечку подселил себе. Фаахадага фарама биха. То есть, и он что, взял эту подушечку и выкинул ее. Фаахада удан ли юсалли алейхи фаахадау фарама би. То есть, и тот, что взял какую-то палку, чтобы то есть, на ней молиться, пророк алейхиссалям также забрал, выкинул ее. Вакаля салли «Аля л'арды и нистатат, ва илля фаауми имаан». То есть «салли» здесь неправильно. У вас с «я» написано или без «я»? «Я» без, неправильно должно быть. Должно быть «лям» просто. «Лям» с «шадда» и с «касры». «Салли аля л'арды и нистатат, ва илля фаауми имаан, ваджи аль суджудака ахфада мин рукуя». Сказал, что? То есть молись на земле, если ты можешь. Хорошо, то есть имеется в виду, то есть сидя. Если же, то есть, не, или же, то есть, имеется в виду, то есть... Смотрите, сейчас я объясню, что это значит. Дословно переведем, затем объясню. То есть говорит, молись то есть, на землю, если ты можешь. Если нет, то просто укажи головой и сделай суджуд, то есть меньше, чем, то есть, или же то есть, ниже, чем руку. Смотрите, что этот человек сделал. То есть он болел и не мог суджуд полностью совершить на землю. Поэтому он взял что-то, какую-то подушечку, и что сделал, чтобы на нее совершать суджуд. Посланник алейхиссалям убрал. Посланник алейхиссалям убрал. Затем он взял какой-то кусок дерева, чтобы на него совершать хорошо, то есть торчащий и так далее. Также посланник алейхиссалям убрал. И сказал ему, если ты, будучи сидя, можешь совершить суджуд на землю, тогда совершай его. Если же ты не можешь, то тогда что нужно сделать? Тогда нужно, хорошо, то есть тогда нужно, то есть просто указывать, то есть головой или же, то есть опускать голову и так далее и тому подобное. И пусть твой суджуд, хорошо, то есть будет ниже, чем твой руку. Сейчас как раз к нему хотел вернуться. Что касается здесь слов «Аллаху Та'аля Алям», то есть, наверное, они то есть, имели возможность молиться стоя, но то есть, не молились стоя, то есть просто молились сидя для облегчения себе. То есть он молился, то есть желательную молитву для облегчения себе сидя. То есть если, например, человек, грубо говоря, то есть я уставший, и я молюсь сидя, хорошо, потому что я уставший, желательную молитву, то тогда что? Я получаю половину награды. Я получаю половину награды. Что касается того человека, который из-за болезни никоим образом не может стоять, а не для облегчения, то есть он себе не облегчение из-за болезни ищет, а он что? Не может стоять. То есть смотрите, у нас разница есть большая. Один человек больной, и он что? Может выполнять молитву стоя и так далее, то есть если постарается и так далее, то тогда что? Мы говорим ему, чтобы получить полную награду за молитву, молись стоя. Если же нет, то тебе дозволено садиться, то есть садиться, но тогда что? Но тогда что будет? Тогда он получает только лишь пол награды. То есть смотрите, у нас есть человек, например, которому ноги переломало. У него сломанные ноги, он не может на них в принципе стоять. Хорошо, то есть он, например, на коляске. Что мы этому человеку скажем? Нет, у тебя половина награды? Нет ножек, нет награды? Нет такого. Хорошо, то есть мы что говорим? Что, то есть ты получаешь свою награду полноценно. Поэтому тот человек, который, как сказал посланник, алейхиссалату вассалям, то есть заболел или же то есть вышел в путь, получает свою награду, подобно тому, как он был здоровым или же что, то есть был у себя дома. Что касается того человека, который, например, себя очень плохо чувствует, но он пришел молиться, то есть у него, например, что-то то есть другое сломано, или же еще что-то, или же просто ему плохо и так далее, и он может молиться стоя, но ему это тяжело, и он для облегчения себе садится. Дозволено или нет? Дозволено. Но будет что? Половина награды. Но будет половина награды, Аллах Субханаху ва Тааля знает лучше. Да, поэтому то есть мы сказали, что не дозволено и не является то есть, из шариата Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля поднимать какую-то вещь себе, потому что сейчас, например, появились новые стулья, хорошо для тех, кто молится сидя, чтобы что, то есть такая штука у него будет, как столик, для того, чтобы суджуд на нее совершать, это является беда. И посланник алейхиссалям запретил это, и вы, то есть выкинул, сказал, то есть нельзя на таком совершать. Вопрос в чем был, ах, у тебя, забыл я? Ага. А, тамам. Что касается человека, который лежит на койке в больнице, и он, например, не может повернуться, например, он просто прикован к этой постели, хорошо? Мы ему что говорим? Некоторые ученые сказали, что то есть, с него снята, в принципе, обязанность, он ничего не обязан, пока не вылечится и так далее. Валлаху алям, это слабое мнение. Правильным мнением является то, что сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, ля юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Сказал фаттакуллаха мастататум, бойтесь Всевышнего Аллаха, как вы это можете. То есть, какая у вас есть возможность, как вы можете, так и бойтесь Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И поэтому человек, например, который прикован к постели, сделали ему операцию, он скажет, что он не может... Что он не может совершить омовение, например. И не может повернуться в сторону Кыблы. Не может он что? Подняться, то есть и совершать руку, совершать суджуд и так далее и тому подобное. Мы скажем ему, что совершай молитву так, как ты можешь. Нет омовения. Нет, то есть, что мы тебе скажем? Ты не можешь совершить омовение. Совершай молитву без омовения. Не могу повернуться в сторону Кыблы. Не поворачивайся. Хорошо, то есть не могу голову опускать и так далее глазами. Или же представляй, как пришло. То есть от некоторых ученых говорят, что то есть, представляй, что ты... Хорошо, то есть руку, например, говоришь, Субхана Раббиля, сами Аллаху лиман хамида, Раббана лика аль-хамд, Аллаху акбар. То есть таким образом. Азкары все делаешь, но двигаться не можешь, например, ты прикованный. Молитва с человека не спадает. Молитва не спадает. Ни время молитвы и так далее. Все это не спадает. То есть спадает с него только то, что он не может сделать физически. Хорошо? Тама. Как еще раз? Мутараббиан, то есть поджимает под себя ноги, получается, да? А если он тяжело вынтерит? Основа в том, что то есть, посланник алисам сидел мутараббиан. То есть, а там уже дальше аля матаясар. То есть, если он не может так, что мы скажем? Не может, не может. Как еще раз? Растяжку делать, да? Не совсем понял, Руза, как это представляешь. То есть, когда он сидит мутараббия, если у него то есть, проблема такая, что он может полноценный суджуд совершить, нет никаких проблем, чтобы он сидя молился и оставлял все, кроме суджуда. Например, суджуд совершает полностью, если он может. Никаких в этом проблем нет. То есть, но не является то есть, узаконенным, что ему какую-то вещь поднимать, чтобы то есть, совершить. Ему максимум, что нужно сделать, это что? Руку вот, суджуд чуть ниже, все. Больше то есть, ничего ему не является узаконенным. Что касается основы молитвы сидя, он должен молиться мутараббия. Посланник алейхиссалям молился, то есть мы что сказали, то есть скрестив ноги, садился на ягодицы. Что касается, то есть, если я правильно понял, то есть ты имеешь в виду, что опустить, то есть прямо ноги и так далее, и таким образом молиться. Аллах, если он не может никак, то есть мутараббия, то есть, тогда, иншаллах, тааля, нет проблем. Ля юкаллифуллаху нафсан илля вусаха, не возлагает на душу сверхвозможности. Но просто тяжело представить вопрос. Потому что, то есть, ну, практически никому не является, то есть, тяжелым сидеть, скрестив ноги, Аллаху Та'аля. Наоборот, это считается самое легкое, простое сидение. Аллаху Та'аля. Сейчас. Закончил? А? Ну, просто вместо бакар еще что-нибудь покороче пусть почитает. Если в мечети, например, много людей, да, на джума, например. Кстати, не совсем хорошо так сзади садиться. Если в мечети, например, много людей, и вот иногда говорится, делайте суджуд впереди стоящего на спину. То есть это при... Если настолько много людей будет, что то есть действительно придется молиться, то есть на спину впереди стоящего и так далее, то тяжело представить, но что поделаешь. Иншалла Тали, нет проблем. Что еще тогда делать? То есть молится как может он. То есть он не могу я по-другому никаким образом. Аллаху Алим. Желательно? Да, желательно. То есть у нас рухса не является сунной. То есть имеется в виду что? То есть если у тебя есть нужда в этом, можно. То есть является ли человек, который, например, без нужды никогда не молился, сидит, тот, кто не оживил эту сунну, нет. Ладно. Нет. Потому что она наградами наградится меньше. До тебя был брат. Кто? Сиди. Вон даже. Ага. Иметь убеждение, что нужно молиться на коврике и так далее, это беда, в принципе. Что, то есть нужно молиться на коврике. Если есть нужда в коврике, нет проблем. Посланник алейхиссалям иногда стелил коврик для каких-то из своих нужд и так далее. Но человек, например, приходит в мечеть, в которой, то есть и так ковры есть. И он что говорит, а вдруг там что-то, а вдруг это, а вдруг то, и ставит коврик. Это неправильно. Или же, например, он говорит, что там воняет, например, от ковра. Яхи субхана, то есть, ну, немножко нужно быть скромным. То есть, ты себя считаешь выше, чем все остальные молящиеся, что ты вот решил на своем отдельном коврике и так далее, выше других, что ну, это неправильно. Но если есть нужда какая-то там и так далее и тому подобное, как, например, у него ковер, например, весь в рисунках, но у него есть коврик, например, для молитвы, который сплошной цвет. И то есть он отвлекается на эти рисунки, подложил, то есть его в этом плане нет проблем. То есть даже если и там чисто, у него здесь есть цель от этого коврика, например. Или же он где-то молится, например, на траве, и он боится, например, испачкать. То есть потом траву, говорит, я не отстираю, например, и так далее. Я хочу, то есть на коврике. Нет никаких проблем. Или же на песке и так далее. Или же просто на песке, без ковра. Можно? Можно. Чистый. То есть джуэлят ли аль-арду масджидан ва тахуран. Посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, что Аллах субхана ва тааля всю землю мне сделал. Я уже был близок, я уже вот-вот на курке был. Там мама, что говорит, всю землю мне сделал, что чистой для молитвы, хорошо, то есть и очищающей, то есть если нет воды. Аллаху. Сейчас, рифа. Как еще раз? Да. Да. Ну, если, опять же, если он, например, может совершить какую-то часть молитвы полным образом и для чего-то, то есть садиться, в этом тоже нет никаких проблем. В этом тоже нет никаких проблем. Как в кинотеатре. Нет проблем сесть на пол. Главное, сидя, чтобы молился. Сидя. Нет такого условия, чтобы там, именно на стуле там, или с такой же фирмы стул, чтобы. Шала, нет проблем. Шала. Аллаху. Вот то, что Абу Бакр сказал, то, что этот сидя читал за пророком саллаллаху, это указывает то, что он вышел с молитвы, потом зашел, что ли? Нет, не вышел. Почему вышел? Почему он сидя читал? Кто? Аббакр не читал сидя. Ничего. Посланник, алейхиссалям, читал сидя. Хорошо, то есть и он, то есть за ним, то есть обратно имамом стал. То есть, грубо говоря, например, то есть если я буду сейчас молиться вам имамом, и, например, что-то случится во время молитвы со мной, то есть я не могу продолжить молитву, имеется в качестве имама. Забыл аят, например, ну вот никак не могу. Или же у меня, то есть голос потерял и так далее. Дозволяется ли мне встать в ряд, например, тебе встать вперед? Вообще никаких проблем нет. То есть я что? То есть показываю, иду назад, чтобы кто-то другой встал вперед и продолжил молитву. Не заново он не читает фатиху, не заново ракаты не совершает. Просто мы продолжаем молитву. Там, то есть нет никаких проблем. То есть примерно то же самое произошло там. А, да, если да, то есть вот хороший вопрос. Если имам только саджда, например, совершает, тогда он молитву как начал? начал стоя. И у него что-то для чего-то, то есть вместо чего-то он сидя совершает. То есть, грубо говоря, всю молитву может имам совершить, но у него с коленом проблема, он не может на колено опуститься, например, суджуд совершить. И суджуд он поэтому, то есть, на стуле совершает. Что мы делаем? Мы молимся за ним стоя. Мы молимся за ним стоя, он сидя молится то, что, то есть, не может помолиться сидя, Аллаху Алим. Стоя, точнее, Аллаху Алим.